Глава 14. Прогулка. Тима Делисон, несмотря на то, что почти все время была занята, успевала записывать свои впечатления и размышления на страницах старого школьного дневника. Делала она это отнюдь не потому, что хотела насладиться богатством душевных переживаний. Такая цель показалась бы ей просто бессмысленной. Писала она из желания осознать то, что носилось в воздухе. Это желание сопутствовало ей всюду, в среде товарищей студентов, в среде друзей и в студии тетки. Она никогда не перечитывала своих записей, никогда ей не приходило в голову запирать дневник, она знала, что никто и не подумал бы к нему прикоснуться. Дневник с неизменным огрызком карандаша она держала в комоде среди носовых платков, галстучков и блузок. В этот наивный дневник вписывала она свои размышления, вызываемые текущими событиями. Ранним утром 4 мая она сидела на своей постели в ночном капоте, с распущенными волосами, сияющими глазами и розовыми от сна щеками. Она целиком ушла в писание своего дневника и испытывала восхищение от сознания, что ей удавалось формулировать свои мысли. Незаметно для себя самой она похлопывала одной босой ногой о другую. По временам она останавливалась, не окончив фразы, и смотрела в окно, либо с наслаждением вытягивалась, словно жизнь для нее слишком была преисполнена радости, чтобы она могла довести что-нибудь до конца. «Вчера я вошла в дедушкину комнату и стояла, пока он диктовал маленькой натурщице. Какой чудесный дедушка!» — думала я тогда. «Мартин говорит, что энтузиаст хуже бесполезного человека. Народ, — говорит он, — не может копаться в идеях и мечтаниях. Он называет дедушкины идеи доисторическими. Терпеть не могу его за то, что он смеется над дедушкой. Думаю, что немного найдет он людей в 80-летнем возрасте, которые купались бы круглый год в серпентине. Сами убирали свою комнату, сами готовили себе пищу и жили на 90 фунтов в год, раздавая другим весь остаток от своей пенсии в 300 фунтов. Мартин говорит, что это нецелесообразно, и книга «Всемирное братство» — глупость. Для меня это не так важно, но прекрасно то, что он каждый день продолжает ее писать. С этим и Мартин согласен. Самое худшее в Мартине то, что он такой бесчувственный, и ничем его не проймешь. Всегда кажется, что он вас критикует. Это меня выводит из себя. Маленькая натурщица очень медленно работает. Я могла бы выполнить ее работу в два раза скорее. Она останавливается и ротозейничает с полуоткрытым ртом. Точно впереди еще целый день. Дедушка так погружен в свои размышления, что ничего не замечает. Он любит читать свои вещи вслух, чтобы слышать, как они звучат. Эта девушка, мне кажется, не годится ни на какую работу, кроме позирования. Тетя Б говорит, что она хорошо позирует. В ее лице есть что-то прекрасное. Она немного напоминает мне Мадонну Боттичелли в Национальной галерее. С таким полным лицом, не своими чертами, а выражением. Лицо у нее глупое, и мне кажется, что что-то должно с нею случиться. У нее прелестные руки, а ноги меньше моих. Она на 2 года старше меня. Я спрашивала ее, почему она стала натурщицей, ведь это такое гадкое занятие. Она мне ответила, что ей очень хотелось бы найти что-нибудь другое. Я спросила ее, почему она не поступает в магазин или еще куда-нибудь. Она ответила не сразу и сказала, что у ней нет рекомендации, и что она не знает, куда ей обратиться. Потом она вдруг стала угрюмой и сказала, что вовсе не хочет. Тима прервала свое писание и начертила профиль маленькой натурщицы. На ней было действительно прекрасное платье, совсем простое и хорошо сшитое. Оно стоит, наверное, 3 или 4 фунта. Не может быть, чтобы она была такой скверной. Вероятно, кто-нибудь подарил ей... Тима снова сделала паузу. Она выглядит теперь много красивее, чем в прежней, обтрёпанной коричневой юбке. Дядя Хиллари пришел вчера вечером обедать. Мы говорили о социальных вопросах. Мы всегда что-нибудь обсуждаем, когда он приходит. Я не могу не любить дядю Хиллари. У него такие добрые глаза, и он такой мягкий, что с ним никогда не выйдешь из себя. Мартин считает его слабым и никуда не годным, потому что он сторонится жизни. Я скажу даже больше. Дядя Хиллари, по-видимому, не может никого принудить сделать что-нибудь. Он как будто рассматривает каждый вопрос с двух точек зрения, и, конечно, нехорошо, что его ум совсем примиряется. Он походит на Гамлета, каким тот мог бы быть. Впрочем, теперь, кажется, никто не знает, на что Гамлет в действительности похож. Я рассказала ему, что я думаю о низших классах. С ним можно поговорить. Я не люблю манеру отца вечно над всем трунить, как будто ничего нет более важного, чем это занятие. Я сказала, что, по моему мнению, не следует делать все кое-как. Мы должны смотреть в корень вещей. Я сказала, что деньги и разделение людей на классы — это два беса, от которых мы должны отделаться. Мартин говорит, что когда настанет время по-настоящему подойти к социальным вопросам, тогда все, кого мы знаем, окажутся дилетантами. Он говорит, что мы должны освободиться от старых сентиментальных представлений и работать для того, чтобы устроить все, сообразуясь со здоровьем. Отец называет Мартина гигиенистом. А дядя Хиллари говорит, что если вымыть людей по предписанию закона, то на другой же день они будут такими же грязными. Тима опять остановилась. В саду черный дрозд выводил длинную тонкую мелодичную трель. Она подбежала к окну и выглянула. Птица сидела на дереве, голова ее была запрокинута, и из ее желтого клюва вылетала великолепная песня о себе. Казалось, она славила и себя, и небо, и солнце, и деревья, и влажную траву. «Милая», — подумала Тима. В восторге она бросила дневник в ящик комода, сбросила с себя капот и побежала в ванную. В это утро она спокойно спала до 10 часов. В субботу не было занятий, но она должна была, согласно желанию отца, отправиться с ним в Ричмонд, играть в гольф. В субботу Стефан почти всегда уходил из суда до 3 часов. Если ему удавалось уговорить жену или дочь сопровождать его. Он любил сыграть 2-3 партии, тренируясь перед воскресеньем, когда он в 10:30 отправлялся играть на целый день. Если Цицилия и Тима отказывались, он шел в свой клуб и читал журнальные статьи по социальным вопросам. Тима шла с поднятой головой и, нахмурившись, словно была погружена в серьезные размышления. По-видимому, она не замечала восхищенных взглядов, которые бросали на нее прохожие. Проходя недалеко от дома Хиллари, она вошла в Бродвок и прошла его до самого конца. На перилах, вытянув свои длинные ноги и наблюдая прохожих, сидел ее кузен Мартин Стоун. Он спустился с перил, когда она подошла. «Опять опоздали», — сказал он. «Идем». «Куда мы сначала пойдем?» — спросила Тима. «В Ноттинг-Хилл. А оттуда мы можем опять зайти к миссис Гукс. Сегодня после обеда я должен быть в госпитале». Тима нахмурилась. «Я завидую вам, вы живете самостоятельно. Мартин, как глупо, что приходится жить дома». Мартин ничего не сказал, но ноздри его длинного носа раздулись, и Тима больше не протестовала. Несколько минут они шли между высоких домов и мирно их созерцали. Наконец Мартин произнес: «Все персеи живут в этих местах». Тима кивнула головой. Некоторое время они опять шли молча. Они не чувствовали неловкости от того, что разговор прерывался. По-видимому, они даже не замечали этого и все время были заняты наблюдениями. «Здесь начинается пригород. Мы попадем прямо на место». Они шли по длинной серой извивающейся дороге. Примыкающие к ней дома, унылые и некрашенные, свидетельствовали о гнетущей нужде. Весенний ветер мчал в канавах соломинки и клочки бумаги. При ярком солнечном свете мрак и горечь борьбы казались еще ужаснее. «Эта улица вызывает во мне страшную жалость». Мартин кивнул головой. «Нам осталось пройти с 0,5 мили. Здесь ужасающая борьба, а там дальше от нее уже отказались». Они все еще шли по кривой улице с немногими жалкими лавчонками, все такой же убогой и безобразной. На углу переулка Мартин сказал: «Пойдемте сюда». Тима остановилась, сморщив нос. Мартин взглянул на нее. «Не пугайтесь». «Я не пугаюсь, Мартин, но я не могу вынести такого запаха». «Вам надо к этому привыкнуть». «Да, я знаю, но я забыла мой эвкалипт». Молодой человек вынул чистый носовой платок. «Вот, возьмите мой. Мне как-то совестно брать ваш платок». Но она все-таки его взяла. «Так, отлично», — сказал Мартин. Идемте. Дома этого узенького переулка, казалось, были переполнены женщинами. Многие из них держали на руках грудных детей, некоторые были заняты работой по хозяйству, кое-кто выглядывал из окон. Были и такие, которые судачили на крылечках. Все уставились на молодую парочку. Тима украдкой взглядывала на своего спутника. Он шел, как и раньше, крупным шагом, а лицо его оставалось саркастическим и спокойным. Держа наготове платок и стараясь подражать спокойствию Мартина, она взглянула на группу из пяти женщин на ближайшем крыльце. Три из них сидели, две стояли. Одна из них, молодая женщина с полным открытым ртом, несомненно, должна была скоро родить. Другая, с маленьким смуглым лицом и спутанными волосами стального цвета, курила из глиняной трубки. У одной из трех сидевших, совсем молоденькой и черноглазой, лицо было совсем серое, как грязная простыня. Другая, в ободранном неряшливом платье, кормила грудного ребенка. Третья, с красными руками, стояла, подбоченившись на верхней ступеньке крылечка. На ее лице видны были признаки похмелья. Она выкрикивала непристойности, дружески адресуя их соседу, стоящему у окна напротив. В сердце Тимы поднялось страшное возмущение. Как отвратительно. Но ей не хотелось высказывать своих чувств. Она сжала губы и отвернулась от женщин, переживая со всем пылом юности ужас поругания своего пола. Женщины уставились на нее, и на их лицах, сообразно различию их темпераментов, отразились их эмоции. Прежде всего, тот же жгучий интерес, какой был у Тимы, когда она в первый раз на них взглянула. Та же самая тайная враждебность и критическое отношение, словно они ясно ощущали, что скромность девушки, ее румяные щеки, ее опрятное платье являлись оскорблением их пола. Дерзкими позами они энергично демонстрировали свою веру в оправдание своего собственного бытия и порочность ее вторжения к ним. «Дайте-ка эту куклу Биллю, он ее в один момент обработает!» Взрыв смеха заглушил конец фразы. Губы Мартина сжались. «Жарко здесь», — сказал он. Щеки Тимы стали малиновыми. В конце переулка Мартин остановился перед лавкой. «Войдемте», — сказал он. «Поглядите, как они делают покупки». В дверях стояли тощая коричневая баллонка, маленькая красивая женщина в папильотках и девочка с накожной болезнью. Мартин, кивая равнодушно головой, попросил их посторониться. Лавка была размером в 10 квадратных футов. Прилавки были расположены у двух стен. На прилавках стояли тарелки с пирожками, колбасой, остатками ветчины. Рядом с тарелками громоздились куски мыла, банки с маргарином, сахар, селедки, дешевое печенье и много других продуктов. Все не было покрыто, так что мухи могли прокормиться на общественный счет. За прилавком 17-летняя девушка помогала женщине с худощавым лицом приготовлять порции сыра. Около сыра лежал на прилавке кот. Продавщицы уставились на вошедших в лавку молодых людей. Те стояли и выжидали. «Когда вы покончите с сыром, — сказал Мартин, — дайте мне конфет на 3 пенса». Женщина с худощавым лицом взяла головку сыра и, кашляя на него, ушла. Девушка, не сводя глаз с Тимы, начала отпускать конфеты. Она доставала их из банки руками, причем конфеты прилипали к пальцам, завернула в обрывок газеты и передала Мартину. Молодой человек многозначительно коснулся локтем Тимы, стоявшей с опущенными вниз глазами. Она повернулась, они вышли из лавки, и Мартин передал конфеты девочке с накожной болезнью. Переулок вскоре окончился и перешел в широкую дорогу, окаймленную небольшими низенькими домиками. «Здесь, — произнес Мартин, — живут подонки, преступники, бродяги, пропойцы. Взгляните-ка на их лица». Тима послушно подняла глаза. На этой широкой дороге она чувствовала себя иначе, чем в переулке, и только хмурый взгляд не мог еще окончательно исчезнуть с ее лица. В некоторых домах стояли на подоконниках цветы. В одном из окон распевала канарейка. Наконец, повернув за угол, они вышли на одну из улиц. Здесь были сараи, дома с разбитыми стеклами, дома с забитыми досками окнами, лавки с жареной рыбой, кабаки, дома без дверей. Здесь чаще встречались мужчины, чем женщины, и многие из этих мужчин и женщин тащили тачки с ветошью и бутылками. Они стояли перед кабаками, сплетничая и переругиваясь, группами в 3-4 человека, или плелись, кто посередине мостовой, кто сбоку, как будто старались убедиться, живы ли они еще. Прошел какой-то парень, неистово толкая свою тачку. Он шагал со свирепым видом. По временам из рыбной или скобяной лавки выходил человек в грязном фартуке. Среди непрерывного, медленно движущегося потока прохожих были видны женщины с провизией, завернутой в газеты, или с узлами, спрятанными под их шалями. Лица этих женщин были либо очень красные и грубые, либо синевато-белые. На их лицах не было видно ни удивления, ни возмущения, ни испуга, ни стыда, одна мрачная животная покорность или бессмысленно грубое веселье. Только от крайней нужды можно было пойти на такую жизнь. У них не было надежд на иную жизнь, они не были способны представить себе ее. Они даже были не в силах попытаться обрести надежду, попытаться представить лучшую долю. Медленно, подобно пчелам зимой, проходили старики и старухи, которые забыли свою удачу в солнечные дни труда и теперь удалялись от своего улья, чтобы зачахнуть в холодном закате своих дней. Посередине мостовой Тима увидела телегу пивовара, медленно подвигающуюся на юг, к солнцу. Ее тащили три лошади с вплетенными в гриву лентами и с блестящими медными украшениями на упряжи. А на козлах, как некое божество, восседал возчик. Его узенькие маленькие глаза над огромными красными щеками не отрывались от гриф лошадей. Телега с наваленными на нее пивными бочками не переставала скрипеть. На бочках дремал парень. И точно в сновидении мелькнул образ какой-то непреодолимой силы, как бы гордой тем, что в ее уродливом облике заключались все те радости и все то счастье, какое когда-либо было знакомо людям, бредущим по мостовой. Перед молодыми людьми открылась широкая дорога, идущая с востока на запад. «Пройдем здесь», — сказал Мартин, — «и отправимся в Кенсингтон. Больше не встретится ничего интересного до Хоун-стрит». Тима вздохнула. «Знаете, Мартин, пойдемте по дороге, где воздух не такой спёртый. Мне кажется, что я чувствую себя какой-то грязной». Она приложила его руку к своей груди. «Тогда пойдемте сюда», — сказал Мартин. Они повернули налево на дорогу, где было много деревьев. Теперь Тима могла свободно дышать и спокойно смотреть во все стороны. Она вскинула голову и стала жестикулировать. «Мартин, необходимо что-нибудь сделать!» Молодой доктор ничего не ответил. Его лицо по-прежнему оставалось бледным и саркастическим. Он пожал ей руку с полупрезрительной улыбкой.